Ниже я привожу ответ хранителя Филадельфийского музея, который мне передал тайком Эд Моррелл. Описанное вами весло действительно существует, но оно было почти никому неизвестно, так как не выставлялось в залах. Даже я не знал о его существовании, хотя занимаю эту должность 18 лет. Однако, просмотрев наши старинные книги, я обнаружил, что такое весло действительно было подарено музею в 1821 году неким Дэниелом Фоссом, уроженцем Элктона, штат Мэриленд. Только после долгих поисков нам удалось обнаружить это весло на чердаке среди всякого хлама. На нем действительно есть зарубки и надписи, описанные вами. Кроме того, в нашем архиве имеется брошюра, написанная означенным Дэниелом Фоссом и изданная в Бостоне в 1834 году фирмой Коверли. В этой брошюре описывается 8 лет жизни, потерпевшего крушение на необитаемом острове. Насколько можно судить, этот моряк в старости, впав в нужду, продавал эту брошюру людям сострадательным. Мне очень хотелось бы узнать, откуда вам стало известно это весло, о существовании которого даже работники музея не имели ни малейшего представления. Я полагаю, что вы прочли о нем в каком-нибудь дневнике, изданном Дэниелом Фоссом позже. Буду очень благодарен, если вы сообщите мне это и немедленно приму меры, чтобы весло и брошюры заняли свое место среди экспонатов. Искренне ваш, Хозя Солсберти. Глава 20. И вот настал час, когда я вынудил начальника тюрьмы Азертона позорно сдаться, превратив в пустую болтовню его ультиматум «динамит или гроб». Ему оставалось только признать, что меня нельзя убить смирительной рубашкой. Его жертвы иногда умирали после нескольких часов рубашки, иногда после нескольких дней, хотя, правда, их обычно успевали расшнуровать и доставить в тюремную больницу, где они и испускали последний вздох. По заключению врача, их уносило в могилу воспаление легких или Брайтова болезнь, или порок сердца. Но меня начальник тюрьмы так и не смог убить. Ни разу не понадобилось тащить мое изуродованное, умирающее тело в больницу. Хотя не могу отрицать, Азертон старался изо всех сил и ни перед чем не останавливался. Был случай, когда он затянул меня в две рубашки. Этот случай настолько великолепен, что я не могу не рассказать о нем. В один прекрасный день некая газета в Сан-Франциско, ища, как любая газета, как любое коммерческое предприятие, расширение рынка ради более высоких прибылей, попробовала заинтересовать передовых рабочих в тюремной реформе. В то время профсоюзы обладали большим политическим влиянием, и политические воротилы штата назначили седатскую комиссию, которой было поручено обследовать тюрьмы. Эта высокая комиссия обследовала, простите мне этот иронический курсив, и Сен-Квентин. Оказалось, что более образцового исправительного заведения еще не видывал свет. Так утверждали сами заключенные. Но их нельзя за это упрекать. Они уже не в первый раз видели подобные расследования и знали, что к чему. Им было известно, что они незамедлительно обзаведутся весьма болезненными синяками, чуть только кончат давать показания, если эти показания придутся не по вкусу тюремному начальству. Поверьте мне, читатель, так повелось с незапамятных времен. Даже еще в древнем Вавилоне, тысячелетия назад, это было уже седой стариной, Я-то хорошо это помню. Ведь я гнил тогда в темнице, пока при дворе плелись интриги, сотрясавшие страну.